Но в начале февраля жизнь Мэгги и Стюарта круто изменилась. Их отослали в Джилленбоун, в монастырскую школу с пансионом, потому что ближе учиться было негде. Хелл, когда подрастет, будет учиться заочно в школе, которую устроили доминиканцы в Сиднее, — сказал Пэдди. Но Мэгги и Стюарт привыкли к учителям, и Мэри Карсон великодушно предложила платить за пансион и учение в монастыре Креста Господня. Притом у Фионы слишком много хлопот с маленьким Хеллом. Некогда ей следить еще и за тем, как они учатся. С самого начала подразумевалось, что образование Джека и Хьюги закончено. Драхеди они нужны были для работы на земле, а им только того и хотелось. Странной показалась Мэгги и Стюарту после Драхеды, а главное, после школы Пресвятого Сердца в Уэхайне, мирная жизнь в монастыре Креста Господня. Отец Ральф тонко дал монахиням понять, что эти двое детей — его подопечные, а их тетка — самая богатая женщина в Новом Южном Уэльсе. И вот застенчивость Мэгги преобразилась из порока в добродетель, а Стюарт своей необычайной отрешенностью, привычкой часами смотреть куда-то в невообразимую даль, заслужил прозвище маленького святого. Да, тут жилось очень мирно, потому что пансионеров было совсем мало. Жители округа достаточно богатые, чтобы учить своих отпрысков в закрытой школе с пансионом, неизменно предпочитали посылать их в Сидней. В Джилленбоунском монастыре пахло лаком и цветами, в полутемных коридорах с высокими сводами обдавало тишиной и явственно ощутимым благочестием. Все говорили вполголоса, жизнь проходила словно за тончайшей черной вуалью. Детей никто не лупил тростью, никто на них не кричал, и притом был на свете отец Ральф. Он постоянно навещал их и так часто брал к себе домой, что даже перекрасил спальню, где ночевала Мэгги, в нежно-зеленый цвет, купил новые занавески на окна и новое одеяло. Стюарт по-прежнему спал в комнате, которую дважды окрашивали все так же, кремовый с коричневым. Отец Ральф вовсе не задумывался, хорошо ли Стюарту. Просто он спохватился, что надо пригласить еще и его, чтобы не было обиды. Отец Ральф и сам не знал, почему он так привязался к Мэгги. Да, по правде говоря, и не удосужился спросить себя об этом. Началось с того, что ему стало ее жаль в тот давний день на пыльном вокзале, когда он заметил ее растерянную позади всех. Она в семье на отшибе, потому что девочка, с неизменной проницательностью догадался он. Но его ничуть не заинтересовало, почему в стороне держался и Фрэнк, и жалости к Фрэнку он тоже не ощутил. Было во Фрэнке что-то такое, что убивало и нежность, и сочувствие. Этому угрюмому сердцу не хватало внутреннего света. А Мэгги? Она тогда нестерпимо растрогала отца Ральфа. И право же, он не понимал, отчего. Да, ему нравятся эти необыкновенного цвета волосы. И цвет и разрез ее глаз. Глаза у нее материнские и уже поэтому красивые. Но еще милее, выразительнее. И характер истинно женский. Податливость, но притом безграничная сила. Мэгги отнюдь не мятежная душа, совсем напротив. Всю свою жизнь она будет покоряться, смиренная узница своей женской доли. Но нет, это еще не все. Загляни он в себя поглубже, он, быть может, понял бы, что его чувство к этой девочке рождено странным сочетанием времени, места и характера. Никто о ней всерьез не думает. А значит, есть в ее жизни пустота, которую он может заполнить, и наверняка заслужит ее привязанность. Она еще совсем ребенок, и значит, ничем не грозит его образу жизни и его доброму имени пастыря. Она красива, а все красивое доставляет ему удовольствие. И, наконец, в этом он меньше всего склонен был себе признаться, она сама заполняла пустоту в его жизни, которую не мог заполнить Бог, потому что она живое любящее существо, способное ответить теплом на тепло. Осыпать ее подарками нельзя, чтобы не ставить в неловкое положение семью, а потому он старался почаще с ней видеться и немало времени и выдумки потратил, заново отделывая для нее комнату в церковном доме. Не столько за тем, чтобы порадовать девочку, главное, чтобы создать достойную оправу для своей жемчужины. Ничто дешевое, второсортное для нее не годится. В начале мая в Дрохеду собрались стригали. От Мэри Карсон ни один пустяк не ускользал в Дрохеде. Ни распределение отар по выгонам, ни взмах пастушьего кнута. За несколько дней до прихода стригалей она вызвала к себе Пэдди и, как всегда утопая в глубоком кресле, подробно до мелочей распорядила, что и как надо делать. Падрика, привычного к скромным масштабам Новой Зеландии, с первых дней ошеломил огромный сарай-стригальня с отделениями для 26 мастеров. И теперь, после разговора с сестрой, от цифр и прочих сведений у него гудело в голове. Оказалось, в Дрохеде стригут не только своих овец, но еще и овец из Бугеллы, Дибен-Дибена и Билбила. А это значит, что все и каждый в имении, и мужчины, и женщины, должны работать без роздыха. По обычаю, стрижка овец — работа общая, и жители окрестных ферм, которые пользуются отлично оборудованной для этого Дрохедой, всячески стараются помочь, но тяжелее всех неминуемо приходится здешним. Стригали приводят кого-нибудь, кто стряпает на всю артель, провизию покупают в Дрохеде, но надо, чтобы здешних запасов хватило, надо загодя вычистить, вымыть старые, сколоченные кое-как бараки и кухню при них, и нехитрую пристройку для мытья, наготовить тюфяков и одеял. Не все фермы устраивали стригалей с такими удобствами, но Дрохеда гордилась своим гостеприимством и славой распрекрасного места для стрижки. Ни в каких других общих начинаниях Мэри Карсон участия не принимала. Зато уж тут она не скупилась. Ее стригальня была не только одной из крупнейших в Новом Южном Уэльсе, но и требовала лучших стригалей, мастеров вроде Джеки Хау. Больше 300 000 овец надо будет остричь, прежде чем стригали погрузят свои закатанные в одеяло пожитки в старый грузовик подрядчика и покатят туда, где их ждет еще работа. Фрэнк уже 2 недели не был дома. Вдвоем со старым овчаром Питом пивной бочкой, прихватив 2 запасных лошадей, собак и двуколку, нагруженную их нехитрыми пожитками, которую нехотя волокла ленивая кляча, он ездил на дальние западные участки, надо было пригнать оттуда овец, постепенно сводить их вместе, отбирать и сортировать. Тягучая, утомительная работа. Ничего похожего на ту неистовую гонку перед наводнением. На каждом участке свои загоны. Там можно отчасти распределить и пометить овец, пока не придет их черед. При самой стригальне размещается за раз только 10 000 овец. Так что все время, пока работают стригали, вздохнуть будет некогда. Знай, мотайся взад-вперед. Заменяй уже остриженных овец нестриженными.